Чиновники изъяряют все управление, без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин, хотя малость остепенял своих пособников, дабы они, по крайней мере, не совсем открыто родили буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка. Я ему на его чиновников жалуюсь. Он мне на моих миссионеров пишет, что никто де им не мешает, они де сами ленивые и неискусные. А мои дезертировавшие миссионеры, в свою очередь, пищат, что им хотя точно рты тряпками не затыкают, но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, потому что по степям всюду все лам боятся. Ламы, говорят, богаты, они чиновников деньгами дарят, а нам дарить нечем. Что же мне было, можно им в утешение сказать? Синоду, что ли, обещать представить, чтобы лавры и монастыри, имея деньги многие, поделились с нашей бедностью и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили? Но боялся, что в больших залах в Синоде это, чего доброго, за неуместное сочтут. И, помолясь Богу, во вспомоществовании на взятки мне откажут, пожалуй. К тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно. Апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая в связи с обстоятельствами получила очень важное значение. Нас, говорят, за дикарей жалость берет. Из них с этой вознёй совсем последний толк выбьют. Нынче мы их крестим, завтра ламы обращают и велят Христа порицать. А за штраф все, что попало, у них берут. Обнищевает бедный народ. И в скоте, и в своем скудном разуме. Все веры перепутал, на все колена хромает, и на нас плачется. Кириак этой борьбой очень интересовался и, пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами. «Что тебе, владыка, вражки пишут?» Или... «Что ты, владыка, вражкам написал?» Раз даже он явился ко мне с просьбой. «Посоветуйся со мной, владыка, как будешь вражкам писать». Это было по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно. Причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из Зырян, который целыми массами крестит инородцев. Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея, так ли это. Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин, поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз все кресты раскрестил, а во второй вдвое больше крестов взял и опять не достало, с одного на другого на шее перевешивал. Кириак, как это услышал, так и всплакался. «Боже мой, — говорит, — откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Он Христа в его же церкви да его же кровью затопит. Ох, беда! Помилосердуй, владыка! Проси скорее архиерея, чтобы он унял своего слугу верного, оставил бы в церквах сил хоть на семена». «Ты, — говорю, — отец Кириак, вздор говоришь. Могу ли я от столь хвальной ревности человека удерживать?» «Ах, нет, — молит, — владыка, проси, ведь это тебе непонятно, а я так знаю, что, значит, теперь там в степях делается. Это все не Христу, а вражкам его служба там идет. Зальют они его голубчика кровью, и на 100 лишних лет от него народ отпугают». Я, разумеется, Кириака не послушал, а напротив написал к соседнему архиерею, чтобы он дал мне своего зырянина на подержание, или, как сибирские аристократы по-французски говорят, опрока. Сосед мой архиерей в это время, уже отбыв сибирскую епитимию, перемещался в Россию и не постоял за своего досужего крестителя. Зырянин был мне прислан, такой большебородый, словоохотливый, и, что называется, весь до дна маслен. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже и радостные вести имел. Доносил он мне, что крестит народ на все стороны, Одного он опасался. Достанет ли у него крестов, которых забрал с собой весьма изрядную коробку? Из всего я, не ошибаясь, мог заключить, что улов в мережей сего счастливого ловца попадает чрезвычайно обильный.